Глава 13. Никаких контрактов, никаких переговоров, ничего не будет этому козлу. Дуся, блядь, как ты умудряешься притягивать к себе эту ебучую семейку? Орет Макс на весь кабинет, а я ничего не соображаю. В голове полный хаос, а точнее пустота. Держу в руках стакан с водой, а хочется выпить чего-то покрепче, и желательно много. Ответь мне хоть что-то. Макс присаживается напротив меня. Смотрит мне в глаза и пытается там что-то рассмотреть. Но, судя по его растерянному взгляду, не видит того, что хочет. «Все в порядке, Макс», — отвечаю ему спокойно. Даже сама удивляюсь тому, как ровно звучит мой голос. «И зря ты разбрасываешься такими контрактами. Тем более Горский и правда может сделать нам проблемы». «Ты же здесь была, как услышала?» — спрашивает удивленно Макс. «И после этого контракта новый контракт будет, а ты у меня одна». «Никто не имеет права оскорблять тебя. Ни один урод не достоин даже рот в твою сторону открывать». «Макс, ты сейчас говоришь так, будто мой муж», — улыбаюсь другу. «Да, сейчас передо мной именно друг, а не начальник». «Уже, Дусь», — улыбается в ответ Макс. «Я почти твой брат. Я же о тебе почти все знаю, даже цикл твой могу назвать. Никому не позволю так обращаться с тобой. Только меня удивляет, почему ты позволяешь». «Я не знаю», — шепчу в ответ. А самой стягивает горло спазмом. Так плохо мне не было давно. Но драма драмой, работу никто не отменял. Тем более это самый верный способ выкинуть всю дрянь из головы. Заверяю Макса, что со мной уже все в порядке, и иду в кабинет. Букет, который все еще лежал на столе, отнесла в комнату отдыха. Мне кажется, у меня должна развиться аллергия на клубнику в шоколаде после сегодняшнего. Открыла рабочий ноутбук и погрузилась в работу. А ее оказалось очень много. Да и тем более квартальные отчеты на носу. Оторвала глаза от монитора, когда в кабинет заглянула ночная уборщица. «Ой, простите!» — испуганно сказала она. «Я думала, все уже ушли». «В смысле ушли?» — переспросила я. «А который час?» «Уже половина двенадцатого ночи», — отвечает женщина, смотря на меня со снисходительной улыбкой. «Да?» — удивилась я и бросила взгляд на телефон. Мне сегодня пытались дозвониться многие, и даже Владуся, но я не отвечала никому, если это не касалось работы. Да и по работе мне всегда могли позвонить по внутреннему номеру. «Можете начинать, я уже ухожу», — улыбаюсь женщине и собираюсь на выход. Еще раз проверяю пропущенные и замечаю несколько с неизвестного номера. Пишу сообщение подруге, что со мной все в порядке, и отвечаю Максу, что закончила, но завтра все перепроверю. Отключаю звук и еду домой. Плюс того, что так поздно заканчиваешь работу, заключается в том, что домой можно добраться без пробок. Заезжаю в свой двор, уже предвкушая горячую ванну и виски. Но мои планы рассыпаются, как карточный домик. У подъезда меня ждет Сева. И откуда только адрес узнал мой? Горло подступает тошнота, а мозг просто вопит, что этот день, если дерьмово начался, то только так и может закончиться.